Глава 20. Маша. «Инга, тебе звонят!» Я толкнула сонную подругу в бок, на что услышала лишь стон в ответ. Уже третий раз трезвонит ее гаджет, а она ни сном, ни духом. Нет, сон-то как раз присутствует, причем крепкий и богатырский, а вот со слухом у моей соседки по квартире явно проблемы. Я давно заметила, что дрыхнет она крепко, танком не разбудить. Особенно после смены. «Алло?» Наконец-то Инга дотянулась до тумбочки и сонным голосом произнесла, зевая на ходу. «Поняла. Спасибо». Нажала сброс, бросила гаджет и снова опустила голову на подушку. Еще немного и захрапит. Но мне-то дико интересно, тем более я прочитала, кто звонил. Милая и добрая Наденька, администратор нашего клуба. А раз так, то информация может быть крайне важной. «Ау!» — закричала на ухо Инге, отчего та лишь громко фыркнула, пряча голову под подушкой. «Чего хотели?» «На работу к 6!» Инга показала свою сонную физиономию, снова зевнула и опять собралась спать. «Какой-то крутой банкет заказали. Клуб закрывается на VIP-обслуживание». «Какой банкет?» — с удивлением посмотрела на Ингу, однако та лишь громко засопела в ответ. «Вот придешь в клуб, поинтересуешься». «Да уж, пообщались, что называется. Может, и вправду поспать лишние пару часиков. Времени валом, почему бы не отдохнуть как следует. Вчера денек выдался на редкость шумным и буйным, особенно после полуночи. Пьяная толпа молодежи, выпивка рекой, но и щедрые чаевые осели в наших с девочками карманах. Пришлось побегать». И к утру ноги гудели, отказываясь нести мое бренное тело домой. Демьян не приехал, хотя я ждала его эффектного появления. Два оставшихся выходных — тишина, и вчерашний день тоже без него. С одной стороны, я очень хотела, чтобы приехал. Показал, что я все-таки не безразлична ему, да хотя бы просто поинтересовался, как дела. А вот другой... Ни к чему все это. Нежности, улыбочки... И его в следующий раз буду осторожнее. Не будет этого раза. И других тоже не будет. Я не хочу к нему привыкать. Хотя в глубине души призналась сама себе. Демьян мне нравится. Очень. Но будущего у нас нет. Да и я ему в качестве постоянной девушки не нужна. А на голый секс без обязательств и серьезных отношений я не готова. Жаль, что не могу рассказать ему всю правду, однако его упрямство в машине взбесило. Прямо вывело из себя, чего раньше за мной не замечалось. Я пыталась до победного достучаться до парня, однако он непробиваем. Как со стеной поговорила, а не с живым человеком. Есть такое. До сих пор сидело у меня в голове, когда я сказала в лицо о его упрямстве. И ведь так и не объяснил, зачем я ему. Что во мне такого, от чего он сходит с ума? Я не маленькая девочка и прекрасно понимаю, когда парень хочет девушку, желает ее получить, а также настойчиво добивается своей цели. Мне нравятся его кратковременные вспышки агрессии, когда Демьян мечет молнии, шипит, а после впивается своими губами в мои в диком, жадном и ненасытном поцелуе. Он умеет также быстро брать себя в руки и контролировать эмоции, с чем у меня огромные проблемы. Специально спровоцировала в машине, высказав часть правды ему в лицо, однако в ответ лишь услышала совсем не то, на что надеялась. «Я буду занят какое-то время, поэтому разговор по душам придется перенести. Сейчас все равно не договоримся». «Договориться не получится в любом случае. Придется бежать, если он начнет доставать своим пристальным вниманием». «Я не хочу в него влюбляться. А это обязательно произойдет, если сейчас сдаться и дать волю своим чувствам. Ведь бросят, рано или поздно. Мы с ним абсолютно не подходим друг к другу. Так к чему сейчас это упрямство с его стороны?» Печально вздохнула, прогоняя непрошенные мысли и сомнения прочь, и отправилась на кухню делать чай. Время до вечера пролетело быстро, оглянуться не успела. Слава богу, Инга больше не приставала с расспросами по поводу синяков. Кстати, они уже сошли, всегда быстро исчезают, однако как только я переступила порог квартиры после свидания с Демьяном, подруга набросилась с расспросами. «Ну, как все прошло?» В ее глазах горел огонь, а на лбу ярко прослеживалось слово «любопытство». «Нормально», — бросила равнодушно и прошла в комнату, на ходу снимая вязаную накидку. «Я требую подробностей». Девушка плелась следом, забавляясь ситуацией, однако ее улыбка резко сползла с лица. «Не поняла, это что такое?» Подошла ко мне вплотную, разглядывая шею с ключицей. «Вот это!» — ткнула пальцем в самый большой синяк, который Демьян оставил зубами в порыве страсти. «Ты называешь нормально?» «Это ж каким надо быть ублюдком, чтобы...» «Он не ублюдок!» — резко оборвала ее пламенную речь, полыхнув взглядом. Глубоко вздохнула, закрывая глаза, и выдала ей правду по поводу кожи, синяков и всего остального, кроме Демьяна. Не готова говорить о нем, как-то даже язык не поворачивался рассказывать обо всех подробностях. «И кто же этот загадочный незнакомец, который тебя сегодня подвез?» Инга успокоилась и снова принялась пытать меня, задавая нескончаемый поток вопросов. «Подглядывать нехорошо», — язвительно скривилась в ответ. «Надеюсь, с бесом развлекалась?» Подруга прищурилась, а меня аж передернуло, когда услышала эту кличку. А когда вспомнила зловещую рожу, еще и страшные тату, то чуть заикаться не начала. «Сдурела!» — покрутила пальцем у виска. «Я его боюсь, как огня!» «А зря!» Инга разлеглась на диване, облокотившись на правую руку. «Я бы с бесом покувыркалась. Так меня заводят его татуировки. Да и сам он красавчик!» С воодушевлением вздохнула и простонала на выдохе. «Не думала, что у тебя настолько дурной вкус». Я фыркнула в ответ, а после мы громко рассмеялись. Но больше эту тему не трогали, оставаясь каждый наедине со своими мыслями. В клубе уже вовсю бегал народ. Столы сдвигались, официанты расставляли посуду, а диджей настраивал музыку. Как с ума все посходили, и что это за важный банкет? Знать бы, к чему готовиться. Однако времени на раздумья не было. «Ангельская Дорофеева, давайте быстрее!» Мимо нас пронеслась запыхавшаяся администратор, на ходу раздавая указания. «Ангельская!» На автомате поправила, однако Наденька все равно не услышала. «Когда уже запомнит?» Проворчала я и отправилась с подругой в раздевалку. «Быстрее так быстрее!» Тем более и так все суетились вокруг, больше создавая толкучку, чем рабочий процесс. Пришлось подстраиваться, однако все равно непонятно, к чему столько суеты. Кто придет, что будут отмечать, а главное, чем этот дурацкий банкет закончится. «Все, я выдохлась». Катя, милая брюнетка, поставила поднос на барную стойку и обратилась к нам. «Девчонки, погнали наперекур, иначе, чувствую, загоняет нас Наденька». Я не курила, но никогда не осуждала тех, кто зависим от этой пагубной привычки. Нравится людям, да ради бога. Кто я такая, чтобы указывать? Но именно сейчас порадовалась, что большинство девчонок любят смыться наперекур, и отправилась с ними за компанию воздухом подышать. Трое охранников негромко переговаривались, и до меня долетели обрывки фраз. «Бой закончился». «Демон». «Красавчик, впрочем, как обычно». «Жаль, смена сегодня». Из всего сумбура я поняла одно. Никаких дел, о чем я думала изначально, у Демьяна не было. Он занимался подготовкой к бою. Все 4 дня. А сегодня? От одной мысли, что с ним могло что-то случиться, меня передернуло. А последующие фразы лишили сил. «Скорая забрала». «Жив?» «Да хрен его знает». Витек отзвонился, сказал, демона увезли без сознания. Закрыла глаза, пытаясь привести мысли в порядок. Стало нечем дышать, и я начала оттягивать ворот рубашки, расстегивая верхнюю пуговицу. Я должна была догадаться, что он занимается чем-то незаконным, например, боями. Натренированное тело, его манера поведения, да и не похож он на пай-мальчика, кто увлекается искусством или музыкой. Дышать становилось еще труднее, невыносимо душно. Хоть в лицо дул ветер. Хотелось выйти от безысходности, а еще лучше потерять сознание и отключиться хоть на время от реальности. «Он не может умереть», — мысленно произнесла эту фразу, моля Бога оставить Демьяна в живых. Пусть мы не можем быть вместе, но я не могу его потерять. Сумбур полный, но других мыслей не было. И не хотелось верить в самое плохое.